Зима. Прижимаюсь щекою к воронке, завитой, как улитка зимы. По местам, кто не хочет, к сторонке, шум и шорохи, гром кутерьмы. Значит, в море волнуется повесть, завивающуюся жгутом, где вступают в черед, не готовясь. Значит, в жизнь, значит, в повесть о том, как нечаян конец, об уморе, смехе, сутолоке, беготне. Значит, вправду волнуется море и стихает, не справясь о дне. Это раковина ли гудение, пересуда ли комнат тихонь, со своей ли поссорившись тенью громыхает заслонкой огонь, поднимаются вздохи отдушин и осматриваются, и в плач. Черным храпом карет перекушен, в белом облаке скачет лихач, и невыполотые заносы на оконный ползут парапет, за стаканчиками купороса ничего не бывало и нет. 1913-1928 годы.